Глава вторая. О боже! Давид перевернулся на другой бок и рухнул на пол. Смачно выматерившись, он поднялся и, с трудом разбирая дорогу, пошел на автомате в туалет, где его желудок вывернуло наизнанку. Ополоснув лицо холодной водой, он, проморгав глаза, посмотрел на свое отражение в зеркале. Выглядел он так, будто пил всю ночь, а после отправился искать приключения, и, похоже, удачно. Вот только как он ни пытался, не мог ничего подобного припомнить. Окинув пристальным взглядом уборную своего рабочего кабинета, Давид застыл. Он не мог понять, как попал в больницу, потому как собирался домой после попойки в клубе. «Давид Сергеевич!» В дверь кабинета постучала медсестра. «Вы идете на обход?» «Сколько времени?» Ахнул мужчина, кинув взгляд на настенные часы. «Твою мать!» Проворчал он, потому как время уже близилось к 10 утра. «Давид Сергеевич!» «Через 10 минут буду!» Отозвался он и поспешил в душ. Спустя 10 минут он вышел из кабинета, подавив новый приступ тошноты, взял у медсестры из рук планшет. «Где Денис?» — спросил он. «Его еще нет», — ответила медсестра. «А мои интерны?» Давид обернулся, не заметив за спиной своих шестерок, выругался. «Точно, они же вчера в клубе были», — припомнил он. «Вызовите всех, быстро!» Медсестра кинулась выполнять приказ, а Давид, страдая от мучительного похмелья, открыл дверь первой палаты. «Доктор!» Марат ехидно оскалился. «Вы ужасно выглядите!» «Доброе утро!» — проскрипел Давид. «Поднимите футболку!» «Вы всегда такой угрюмый!» — съязвил Марат, выполнив требования врача. «Ваша манера общения меня жутко раздражает», — ответил сухо Давид. «Я врач, а не друг. Соблюдайте субординацию». Марат, выдохнув, посмотрел на Давида. Он редко встречал таких красивых мужчин. Считал Давида идеальным во всем, а его руки оказались просто безупречными. «Так и что?» спросил Марат, продолжая рассматривать Давида. «Вам сколько оставалось сидеть?» — прорычал Давид. 3 месяца, а что?» «А то, что, видимо, у вас заражение, я не понимаю, почему. Вас срочно нужно обследовать!» Давид осекся. Снова изучив рану, резко одернул край футболки. «Это ваша работа? Что вы сделали?» «Нет». «Отвечайте, или я вас выгоню из больницы!» — рявкнул Давид. «Док, я провел за решеткой 5 лет!» — с горечью произнес Марат. «Да, я сам виноват. И заплатил за свою ошибку сполна. Я не вернусь туда. С меня хватит. Я вытащу эту штуку из раны и отправлю вас назад досиживать срок!» — психанул Давид. «Не надо, прошу!» Марат вцепился в его руку. «Такого больше не повторится, даю слово!» «Скажу медсестре, пусть готовят вас к операции», — с тяжелым вздохом произнес Давид. «Еще подобное повторится, и я сдержу свое слово!» Как отметили, Марат решил сменить тему, потому как видел, насколько доктор суров. «Отлично!» Давид поморщил лицом, пытаясь унять головную боль. «Выпейте аспирин, помогает». «Не люблю лекарства. Стараюсь обходиться без них», — ответил Давид, прослушивая грудь Марата. «Хоть сам и врач». «Странный вы». Марат уловил тонкий аромат одеколона. «Шанель? Что?» Давид отстранился от него. «Одеколон». Марат улыбнулся. «Я сам им пользуюсь». «Значит, у вас хороший вкус, не все потеряно». Через час за вами придут и отвезут в операционную. Буду оперировать под местным наркозом». «Как скажете, док», — пожал плечами Марат. «Вас навещали родители?» — спросил Давид. «Мама вечером приезжала». Марат отвел взгляд. «Отец не хочет меня видеть». «Сочувствую. Мне нужно идти. У меня еще есть пациенты. Увидимся в операционной». «Док, вы женаты?» — выпалил Марат. Давид, хмыкнув, покинул палату. Этот парень явно испытывал его терпение. «Блин, Давид, извини, я опоздал!» — раздался голос Дениса. «Да и не ты один», — ответил Давид на ходу. «Все мои интерны, похоже, в отключке. Ты вчера рано уехал. Там такое творилось!» — с восторгом произнес Денис, следуя за другом. Давид жестом остановил его, заметив растрепанных интернов. «Сюда, быстро!» — рявкнул он. Как только те подбежали, вручил одному планшет. «Закончить обход и доложить мне, ясно?» Интерны дружно закивали и бросились выполнять приказ. «Так о чем я?» — продолжил Денис. «Был стриптиз. Потом интерны начали совокупляться в туалете». «Какая мерзость!» — проворчал Давид. «Меня и без этих подробностей тошнит. Кстати, ты как добрался домой?» «Похоже, никак. Очнулся здесь», — ответил Давид. «Сам не знаю, как сюда попал». «Да уж, мы вчера хорошо надрались», — выдохнул Денис перегаром. «Сам часть не помню. Пошли кофе выпьем, и надо бы что-нибудь съесть. Иначе меня опять стошнит». Денис, кивнув, пошел к лестнице. «Давид Сергеевич!» — раздался голос медсестры. «Там Аширов!» «Что?» Давид, перебив ее, бросился к палате. «Поднялась температура!» Медсестра поспешила за ним. Давид, заскочив в палату, бросился к Марату. «Твою мать!» — прорычал он, осматривая его. «Готовьте операционную и первую положительную! Быстро!» «Марат!» — позвал он парня. «Что случилось?» «Не знаю», — ответил тот, едва ворочая языком. «Вдруг стало плохо. Док, вы мне обещали». «Вези в операционную», — обратился Давид к Денису. «Я быстро соберусь и приду». «Хорошо, поехали». Денис снял с тормозов колесики больничной койки и покатил ее к лифту. Давид поспешил в моечную, мысленно отругав беспечного парня. Что-то подсказывало Давиду, что мать Марата принимала активное участие в этом саботаже. Она явно не хотела возвращения сына в тюрьму. И на то были веские причины. Давид запретил навещать Марата членам семьи и решил выяснить причины такого поведения парня. Он однозначно боялся. Осталось понять, что именно происходит. На следующее утро он отправил интернов на обход, сам направился в палату Марата. Парень сидел на койке с подавленным видом и не сразу заметил Давида. «Марат, нам нужно поговорить», — обратился Давид к нему. «Знаете, почему отец ничего не сделал?» — с горечью произнес Марат, отвернувшись к окну. «Он думал, там я пересмотрю свои взгляды на жизнь и стану мужчиной. Не понимаю», — растерялся Давид. «О чем ты? А вы не поняли, док?» Марат повернулся к нему. «Настолько все сложно. Ты...» — Давид осекся. «Оу!» — протянул он, наконец сообразив. «Да, я гей. Этого слова здесь все так боятся, словно оно проклято. Пусть и так, но я сделал свой выбор. Что произошло в тюрьме? Тебя изнасиловали? Поэтому ты не можешь туда вернуться». «Изнасиловали?» Марат хохотнул. «Нет, это невозможно. Там никто не знал о моих предпочтениях. До того, пока меня не использовали. Да, док, Я не могу вернуться в тюрьму, потому что могу убить одного человека. Что он сделал? Я трахнул охранника, и он все снял на видео. А теперь сам подумай, для чего? Шантаж, хмыкнул Давид. Ты знаешь, как решить эту проблему, не прибегая к насилию? Выплатить нужную сумму, ответил Марат. Только вот я не стану этого делать. Почему? Охнул Давид. Не хочу дальше лгать. Пусть люди знают. Марат, боюсь, у тебя будут проблемы не с законом, а с родными. Подумай о последствиях. Отец уже от меня отказался. Я правда думал, там смогу измениться, но не выдержал и сорвался. В конце срока, мать его так! Выпалил в гневе парень. Давид видел перед собой невероятно сексуального мужчину и не мог поверить в правдивость его слов. Только сейчас он видел истинную суть происходящего. Марат с самого начала флиртовал с ним. Давиду стало жаль парня. Он хотел помочь. «Что ж, ты не вернешься в тюрьму». Давид принял решение. «Останешься здесь, я найду причины». «Почему?» Марат пристально посмотрел в глаза Давида. «Не знаю, может, я пожалею в будущем, но тебе явно не помешает помощь. Можно тебя спросить?» Марат улыбнулся. «Смотря что», — уклончиво ответил Давид. «Почему ты не женат? Все дело в твоей внешности? Много поклонниц?» «Внешность? А что не так с ней?» «Ты очень красивый мужик». «Пойму, если меняешь женщин как перчатки». «Вовсе нет», — ответил Давид, пожав плечами. «Я консервативен в этом вопросе. И вообще это не твое дело». «И собирался жениться, но у нас не сложилось». «Жаль», — с тяжелым вздохом ответил Марат. «Ты был бы классным геем». «Я?» — Давид хохотнул. «Нет, пожалуй, пас. Мне пора. Отдыхай и набирайся сил». «Почему нет?» — на полном серьезе спросил Марат. «Ты даже не рассматривал этот как вариант. Откуда тебе знать?» «Марат, не надо!» — остановил его Давид. «Поверь, я 100% гетеро». «Ты презираешь меня?» — в отчаянии спросил Марат. «С чего ты так решил? Слушай, мне правда пора. Я задержался в твоей палате. И я тебя не презираю. Выброси эти глупости из головы». Давид, кивнув ему, поспешил покинуть палату. Слова Марата застали его врасплох. Он никогда прежде не обдумывал подобный вариант. И все же его сердце гулко стучало в груди, разгоняя в ускоренном темпе кровь по венам.